Глава 4. Утро набирало силу. Нудно звенели комары, настороженно шумела листва. Солнце поднималось над лесом, и его теплые ласковые лучи весело пробивались сквозь темные зеленые кроны вековых деревьев, оранжевыми стрелами пронизывали воздух, ложились светлыми пятнами на мшаник, на корни и стволы, на влажную от росы траву, в которой то там, то здесь поднимали коричневые шляпки грибы, да алыми крапинками призывно рдела созревшая земляника. Два пограничника, лежа на животе, собирали возле себя ягоды и отправляли в рот. Другие, кто лежал, кто сидел, смотрели на Закамолдина и трех пехотинцев, которых привел сержант Неклюдов, и с пониманием сочувственно слушали их невеселый рассказ про тяжелые дни боев в крепости и отчаянный прорыв из огненного кольца. Каждый, видимо, думал о своем, о пережитом, о своих горестях и печалях и вынесенных страданиях, о боях и прорыве, которые теперь остались позади и потому уже не казались такими страшными. Пограничники были молоды, здоровы, короткий сон в лесу, в тишине, на свежем воздухе быстро прогонял усталость, восстанавливал силы, и жизнь снова обретала для них свою зажигательную привлекательность, порождая счастливую уверенность в свое предназначение на земле. Хотя где-то внутри, в глубине души, у каждого затаилось тяжелым сгустком сознания очевидной опасности, непоправимой беды, которая бурно хлынула, как прорвавшаяся из-за рухнувшей дамбы вода, сметая все на своем пути, перечеркнув навсегда недавнее мирное прошлое, куда нет скорого возврата, а тревожное будущее встает сплошным туманом неизвестности. Где-то вдалеке, в той стороне, где поднялось солнце, нарушая утреннюю тишь, ухнул взрыв, потом второй, третий. Еле слышно донеслись очереди пулеметов и автоматов, чем-то похожих на стрекотание швейных машин, хлопки выстрелов. Бойцы насторожились. «Бой начался», – обрадованно произнес Шургалов. «Где-то рядом, товарищ лейтенант». «Не рядом», – сказал Неклюдов, прислушавшись, определяя по звукам расстояние. «Километров 5-6, а то и все 10, не меньше». «Товарищ лейтенант! Скорее туда, к своим!» Вскочил на ноги пограничник Симон Сагатилян, переименованный на русский лад в Семена, и, блестя своими крупными, слегка на выкате темными глазами, передернул затвор винтовки. «Там наши, погранотряд! Они же первыми вперед ушли! Бой ведут! Пробиваются к своим!» «Да, поможем нашим!» – поддержал его Червоненко. «Шарахнем по немцу с тылу!» «Вперед!» Ефрейтор Иван Коршин вынул из-за пазухи фуражку с зеленым околышем и водрузил на свои светлые вихры ее с таким видом, словно надел не головной убор пограничника, а непробиваемую каску особой конструкции – стальной шлем. «Вперед, на помощь! Веди, лейтенант!» Бойцы в едином порыве, повскакав на ноги, готовы были устремиться в неизвестность, туда, откуда глухо доносились и умножались лесным эхом грохот артиллерийской канонады, угрюмый треск крупнокалиберных пулеметов, слившихся в сплошной гул, стрекот автоматов и торопливый винтовочный огонь. Закамолдин и сам рвался туда, где гремел бой, но что-то его удерживало, хотя он и сам не знал, что именно. «Отставить!» – приказал Закамолдин, удивляясь звонкости и суровости своего голоса. «Отставить!» Бойцы, одни с недоумением, другие с непониманием, третьи с удивлением, смотрели на лейтенанта, застыли на месте, привычно подчиняясь словам команды. «Чего это он вдруг? Там же сражаются наши! Нельзя медлить! Дорога каждая минута!» «Сержант Неклюдов, построить взвод!» Также строго распорядился Закамолдин. «Становись!» Тут же последовала команда Неклюдова. Пограничники и пехотинцы поспешно, хмурясь и ворча, выстроились в одну шеренгу. В Впереди пограничников встал сержант Неклюдов, а пехотинцев возглавил Шургалов. «Равняйсь!» Неклюдов встал перед строем и, выждав секунды, пока бойцы выровняют линию, коротко выдохнул. «Смирно! По порядку номеров! Рассчитайсь!» «Десятый!» – закончил счет Червоненко, стоявший в строю крайним. Неклюдов, взяв под козырек, повернулся к Закамолтину. «Товарищ лейтенант, в строю вместе со мною 11 бойцов!» «Полная футбольная команда!» – шутливо добавил Сагателян, имевший второй разряд по футболу, отчаянный левый крайний в сборной пограничного отряда, кандидат в команду округа. «Хоть сейчас на поле стадиона!» «Разговорчики!» Лейтенант строго посмотрел на Сагителяна, прошелся вдоль строя, всматриваясь в лица пограничников, словно впервые видел их, строго оглядел и пехотинцев, и грустно усмехнулся. «Вот именно, не воинское подразделение, а футбольная команда!» Он сделал ударение на слове «футбольное», и одно это как-то сразу успокаивающе подействовало на бойцов. Каждый, невольно смутившись, осознал свою опрометчивость. Как они себя ведут? Разве им так положено? Кто они такие? Мальчишки или воины регулярной армии? Пыл угас, нервное напряжение спало. Привычка к четкому порядку, к строгой воинской дисциплине, выработанная годами службы, взяла вверх. Но тревожное состояние осталось. «Кто знает дорогу туда?» Закамолдин указал рукой в ту сторону, откуда глухо доносились взрывы и выстрелы. Бойцы молчали. Никто не знал. Местных жителей в строю не было. «А если за лесом открытое пространство?» Закамолдин и сам уже твердо верил в правоту того, что удержался, не поддался общему настроению, не устремился в неизвестность. «Как же вы хотели бежать, не зная местности?» Не разведав кратчайшего пути, не зная, не уяснив даже обстановки, спешили подставлять под пули свои шальные головы? Или мало на ваших глазах было смертей? Он говорил спокойно, не повышая голоса, и слова его, словно холодный душ, отрезвляюще действовали на разгоряченные головы. Даже у футбольной команды, как вам известно, есть четкий порядок, определены действия каждого игрока. У любого футболиста свое место в общем ходе игры. Есть игроки линии нападения, игроки флангов, левый и правый край, ударная сила центра и защитные линии. И никакой безалаберности, толпы. Правильно я говорю, рядовой Сагителян. Так точно, товарищ лейтенант. В футболе, как и в армии, без строгого порядка никак нельзя. Бойцы заулыбались. Прав, лейтенант. Вдруг послышался рокот моторов, который нарастал с каждой минутой. Все насторожились. Донесся лязг стальных гусениц, омощенные камни дороги. «Танки!» – тревожным шепотом выдохнул Леханович. На его посеревшем лице невольно отразилось внутреннее волнение. Даже больше того, нескрываемое отчаяние, обреченность человека, осознающего свое безвыходное положение. Перед мысленным взором невольно возникли страшные минуты, которые ему пришлось недавно пережить, когда немецкие танки, свернув с шоссе, устремились на них, на остатки батальона, вырвавшегося из осажденной крепости, расстреливая и давя гусеницами почти безоружных. «Ложись!» – коротко приказал Закамолдин, выхватывая из кобуры свой пистолет. «Приготовиться к бою!» Бойцы залегли, торопливо передергивая затворы винтовок. Леханович вместе с Червоненко устанавливал в сторону дороги ручной пулемет. В лесу стало тихо. Даже птицы и те умолкли. Только слышался тревожный надсадный гул моторов и глухое тяжелое лязгание танковых траков о камни мостовой. «Шоссе рядом. Метров 100, не больше», – пояснил Шургалов. «Без команды не стрелять!» Закамолдин, приподнявшись на локтях, всматривался в ту сторону, откуда доносились рокот моторов и лязг железа. Сердце учащенно билось в груди. Он понимал всю бессмысленность их обороны, вернее, занятой позиции. Что они смогут против танков? Критически огляделся и невольно усмехнулся. Деревья, лес. Танки-то напрямую не пройдут. Ругнул себя за опрометчивость, за поспешность. А еще, командир, чему тебя учили? Он явственно почувствовал, как жаром полыхнуло его лицо. Надо же так было ему опростоволоситься. Искоса, не поворачивая головы, поглядел по сторонам на бойцов. Танки есть танки. «Мимо!» – спасительно выдохнул Шургалов, лежавший рядом. «Мимо!» Танки шли, не сбавляя скорость. Двигались походной колонной. Судя по нарастающему рокоту моторов, их было много. За первыми подразделениями катили все новые и новые колонны машин. Своим количеством и огневой мощью они угнетающе давили на психику. Люди сникли. Куда им, небольшой группе со своими винтовками, ручным пулеметом и дюжиной гранат, против этакой стальной махины? Следом за танками стали двигаться грузовые машины с солдатами. Их отличили по шуму моторов и по песням. Гитлеровские солдаты весело и слаженно горланили популярную фашистскую песенку про Хорста Весселя. И именно это беспечное, победно уверенное пение немецких солдат сняло напряжение. «Раскукарекались гады», – тихо выругался Иван Коршин. «Дать бы им сейчас прикурить, сразу бы по-другому закудахтали». «По паре бы гранат на каждый кузов», – добавил Сагателян. «Шарахнуть так, чтоб навсегда заткнулись», – вставил Червоненко. «Еще шарахнем», – уверенно заверил Неклюдов, лежавший рядом с лейтенантом. Закамолдин сел. Он снова, в который раз чертыхнувшись, подумал о том, что без карты он как без рук. Где они находятся? Каковы размеры лесного массива? Где ближайшие населенные пункты? Да и само шоссе, как оно лежит? Конечно, это оно, главное магистральное, идущее прямым ходом на восток, вглубь страны. Есть же у него и повороты, и спуски в низины, и подъемы, мосты через малые и большие реки. По карте легко определить маршрут, наметить места засад, рассчитать движение взвода. Закамолдин так и подумал. Он и в уме продолжал называть свою малочисленную группу взводом, придавая ей весомость и боевую мощь. Конечно, размышлял он, безвыходных положений не бывает. Хотя положение, в котором он очутился, далеко не из лучших. Можно даже сказать, что хуже и не придумаешь. Война, вернее, первые же дни боевых действий, крест-накрест перечеркнули все его представления о ведении военных действий. Действительность оказалась совсем не такой, какой ее представляли, планировали, отрабатывали на учениях и командирских занятиях. Жизнь поставила такие задачки, о существовании которых раньше и не предполагали. Одна из них, из этих задачек, сейчас и стоит перед ним. Действия взвода в тылу противника в окружении превосходящими силами. И при том, при всем, никаких данных о местности, о противнике, да еще при отсутствии запасов продовольствия, нужного вооружения и боеприпасов. Одним словом, задачка со многими неизвестными и сплошными вопросами. И экзамен принимает самый строгий безжалостный учитель, имя которому – война. И ставка высока – собственная жизнь и жизнь твоего воинского подразделения. Ошибешься – поплатишься кровью. Правильно ответишь – сохранишь себя и людей. Для себя Закамолдин уже сделал один главный вывод. Из окружения необходимо выходить, ни медля, ни часа. Выходить как можно быстрее. Чем скорее они преодолеют расстояние и соединятся с регулярными частями, тем лучше для них. Если бы у него спросили, а чем же лучше, он бы не смог однозначно ответить. Сергей только интуитивно чувствовал, что именно так, только так. Так надо поступать. Первые дни войны научили его многому. И раскрыли многое. и самое ценное из приобретенного им за эти дни была практика войны, личный боевой опыт. Из необстрелянного романтика лейтенанта он за какую-то неделю боев приобрел одно из важнейших качеств командира – умение скептически относиться к любой обстановке, которую нежданно-негаданно подсовывала судьба. Может быть, в этом становлении ему помогла и его спортивная профессия. Боксер, выходя на ринг, остается один на один с противником, с прямой опасностью, и в бою положиться может лишь сам на себя. Но в то утро Закамолдин о себе не думал и о боксе не вспоминал. Перед ним вставала одна единственная конкретная задача, поставленная жизнью – скорее выйти к своим. И он искал пути ее решения. Все эти мысли пронеслись в его голове в те считанные минуты, пока бойцы вслушивались в шум моторов, в победное продвижение танков противника по шоссе. «Нужно знать обстановку вокруг», – сказал Закамолдин, как бы размышляя вслух, и, оглядев бойцов, закончил приказом. «В разведку к шоссе пойдет Шургалов, обследовать подходы и обстановку на дороге». «Есть», – ответил Шургалов. «Можно отправляться? Выполняйте». Вслед за Шургаловым, но на восток, в сторону, откуда доносились взрывы и выстрелы, где шел немалый бой, отправились сержант Неклюдов и рядовой Коршин. Им предстояло наметить наиболее безопасные пути для скрытого движения пограничников. И если удастся выйти к своим, получить у старшего командира боевую задачу для действий в тылу. На запад, в противоположную от шоссе сторону, двинулся шустрый Сагитилян. Остальным без шума рассредоточиться и, далеко не отклоняясь, отыскать высокое дерево, пригодное для обзора, дал задание лейтенант. Такое дерево быстро нашли. Им оказалась сосна. Ствол прямой, как мачта корабля, и лишь вверху огромная шапка зеленой хвои. Закамолдин, сняв ремень, обхватил ствол руками и ногами и медленно, короткими толчками полез вверх. Он взбирался все выше и выше, спиной чувствуя на себе взгляды солдат. Конечно же, можно было бы самому и не лезть, а приказать любому бойцу. Но в данной ситуации лейтенанту очень важно было самому оглядеть окружающую местность, в которую они пробились ночью, понять ее рельеф. Два раза он чуть было не сорвался, но удержался. Почему-то вспомнился гладкий шест, подвешенный к потолку в спортивном зале, и как на тренировках взбирались лихо до самого верха на одних руках, держа ноги вытянутыми вперед углом. Но ствол сосны покорять оказалось сложнее. Толстый, неудобный, шершавый. Вверху он еще и колебался. И все же Сергей влез, ухватился за первую крепкую ветку и, напружинив тело, взобрался на нее. Передохнув, полез выше, к вершине. А там ждало его разочарование. Сосна действительно была одна из самых высоких, приподнимаясь над вершинами леса. Да только росла она не на возвышенности, а в плоской низине, чем-то похожей на огромную чашу. Всюду, куда ни всматривался Закамолдин, он видел вокруг себя лишь одно сплошное зеленое море. Местность, в которой они находились, была явно невыгодной. Лишь с юга, прорезая зеленый массив, лента тянулась полоса просеки, обозначавшая шоссе. Его не было видно, но над просекой клубился легкий синеватый дымок выхлопных газов, да ветерок явственно доносил шум моторов. По шоссе передвигались какие-то крупные воинские части противника. Закамолдин понимал, что немцы накапливали силы для нового наступления. Да где-то впереди, на востоке, кружилось десяток самолетов, образовав в небе живую карусель, и по очереди они пикировали, отвесно бросаясь вниз к земле, а потом легко взмывали и пристраивались в круг. Немцы бомбили нашу оборону. Там шел бой. Небо было ясное, бездонно синее, с редкими белыми хлопьями облаков. Солнце сияло весело и щедро посылало на землю свое тепло. Только у Закамолдина холодела спина, когда он смотрел на далекую карусель из крохотных самолетов. Он хорошо помнил, как еще вчера такая же карусель зависала в небе над их обороной, как самолеты с крестами на крыльях один за другим своем моторов устремлялись на военный городок, на огневые точки, разбрасывая бомбы и поливая людей свинцовым дождем из пулеметов. А в небе не было ни одного нашего краснозвездного. И в который раз за дни войны Закамолдин с обидой и злостью думал о нашей военной авиации. Куда же она делась? Он-то хорошо знал, что она была, находилась рядом на ближних аэродромах, имелась в тылу. Сергей и сам видел и тяжелые бомбардировщики, и тупоносые истребители. Вокруг ринга всегда собиралось много военных с голубыми петлицами. Куда же они запропастились? Где наша боевая крылатая техника? А еще он думал о сержанте Неклюдове. Закамолдин верил в него. Опытный пограничник, следопыт, снайпер. За плечами 4 года службы на заставе. Он-то наверняка постарается добраться к своим, установить с ними связь. Но сделать это ему будет не так-то легко.